Бррр. Я передернулся и сосредоточился на девушке. Как вы, сударыня, кстати, мне подвернулись. Сейчас на этой вот кошке и потренируюсь. Почему вы так грубите? Искренне поинтересовался я. Я вас чем-то обидел, но это же вы мне перегородили выезд, а не я к вам в ночном клубе домогаюсь. Ты не понял, отошел, я сказала. Я считаю. 1. Резкая, дерзкая, наглая. Какая прелесть. Спасибо за прививку против совести. Я сел за стол, напротив девушки. Ей 20 лет, не больше, и уже такая злая. Жопу свою убрала из-за моего стола. Почти взвизгнула она. Вы восхитительно милы. Какая невероятная смесь очарования и дикого нрава. Не про твою пипиську, мальчик, скривилась она. Да что такое, должны же у нее быть хоть какие-то тормоза. 2. Она подняла телефон, показала мне контакт тигренок. На 5 я нажму на вызов и для тебя все закончится. Что же вас так поломало, девушка? 3. Пацан, он тебе ноги через рот вырвет. Он может, клянусь, он для меня все сделает. Ша-ша-ша. Тише, я подался к ней, взял за свободную руку. Она попыталась отдернуть, но было поздно. Удар в контур уже пришел, легонький, скорее даже шлепок. Телефон медленно выскользнул из ладони девушки. Губы влажно приоткрылись. Так, теперь мешать копаться в своем богатом внутреннем мире она уже не станет. Будет сидеть покорно и тихо. Даже если я ее сейчас на этом столе разложу, сопротивляться не будет. Тело у нее шикарное. Но вырубать девушек ради секса, есть в этом что-то маньяческое. Не для того я к ней подсел. Ладонь незнакомки лежала в моей, а я медленно ее поглаживал. Девушка медленно сняла очки, изумленно глядя на меня. Так, моторика в порядке, уже хорошо. Безвольное тело, плюхнувшееся на стол, хороший повод баристы вызвать полицию. Вон, как на нас он зыркает странно. Я подмигнул парню, и тот снова занялся протиркой кофейного аппарата. Я же вернулся к незнакомке. Зрачки расширенные, как у наркомана. Дыхание участилось. Рефлекс. Так, Илюша, по-моему, ты куда-то по похоти ей вмазал. Ну-ка отвлекись. Исправлять случайно задетый чувственный узел я не стал. Как-нибудь она это переживет. Да и приятно, когда стерва вдруг так меняется. Маленькая месть. Ничего, со временем очнется. Гораздо интереснее, где центр вот такого скотского отношения к окружающим. Здесь, я надавил, наблюдая за жертвой. Та облизнула пересохшие губы, подалась ко мне навстречу, но затем одернулась, опомнившись. Красотка мотнула головой, посмотрела на мою руку, поглаживающую ее, потом снова поймала мой взгляд, снова уставилась на руку. Я улыбался, и контур мажорки под моими касаниями плавился, будто мороженое в горячих ладонях. «Осторожнее, Илья, мы же не хотим ее убить, правда? Мы ведь хотим сделать мир чуточку лучше, обучить правилам парковки, например, вшить это в подкорку, хихи, понять, как это вшивать, где она прячет свою сучью сущность». Руку красавица выдирать уже не пыталась. Покорная, очарованная, она почти не дышала, пожирая меня ошарашенным взглядом. Я же копался в ей контуре, уже без улыбки, потому что не понимал, как это работает. И с каждым мигом понимания будто бы меньше становилось. Твою ж бабушку, этим ведь можно управлять, когда речь идет не об одаренных. Кратковременную страсть и любовь я вызвать могу, но с высокой долей вероятности также угроблю носителя. Зависит от силы воздействия, но это все равно удар по площадям. А что с лояльностью? Как ее прошить? Так, вроде бы здесь что-то похожее. Она снова вздрогнула, медленно моргнула, блаженно выдохнув. То, не то, ох ты ж ежик, точно не то. А это у нас что такое? Среди энергетических линий обнаружился черный колючий комок. Раковая опухоль души, честно слово. Мерзкие сгустки оплели каналы, будто паутина. Я внимательно и осторожно растворил сгусток. Может, временно, может, жизнь девицы резко изменится. Наверное, так ее стервозность выглядела. Кто ты? Вдруг выдохнула незнакомка. Умоляю, скажи, кто ты, чего ты хочешь. Просто скажи, я все сделаю. Так, во-первых, я вымотался. Во-вторых, немного разозлился на свою, скажем так, неудачу. Это определенно не лояльность. Скорее всего, перебрал с воздействиями. Близко, но не те узлы задел, или слишком уж жестко. Нижние отделы трогать вообще нельзя, там неадекватная реакция. Впрочем, первый блин всегда комом. Отойдет дамочка. Я сделаю для тебя все, просто скажи имя. Хочешь сладких апельсинов? Я взял ее кофе, сделал глоток с той стороны чашки, где не было следов помады. Ну, ничего так, с ванилью. Вкус неплохой. Я медленно поставил кружку на место. Машину уберите, пожалуйста, улыбнулся ей. Да-да, конечно, конечно, торопливо закивала она. Но прошу, скажи свое имя, умоляю. Где я могу найти тебя, малыш? Я Анжела Быстрова, недавно в городе. Не знаю, сколько еще буду здесь. Может, выпьем кофе или пиво? Хочешь, сходим куда-нибудь? Хочешь, мы? Ну, она чуть зарделась на этом «мы». Точно перебрал. Машина, вежливо напомнил я. Бариста с выпученными глазами снова торопливо отвел взгляд, когда я обратил на него внимание. Вот и верно, ты ничего не видел, ничего не знаешь. Девушка на высоких каблуках, пошатываясь, дошла до своей машины, неловко влезла внутрь и отъехала на несколько метров. Когда я выруливал с парковки, Анжела Быстрова, что было сил, закричала в открытое окно: «Я все равно найду тебя, я обещаю». Вроде бы и без угрозы, но мне стало неуютно. Но я невозмутимо подмигнул девушке и уехал прочь. Какое-то время она пыталась следовать за мною, но потом ей кто-то позвонил, и она ударила по тормозам. Наверное, тигренок. Расслабленный, сытый, но недовольный, я был на месте встречи с Гордеевым уже через 5 минут. Почти не опоздал, получается. Гордеев ждал меня в небольшом парке, с видом на Свято-Успенский Святогорский монастырь. Он сидел на скамейке, под сводом клена, и наблюдал за тем, как на площадке неподалеку играют дети. Охрана графа была повсюду. Мрачные фигуры в черных одеждах оцепили небольшой парк, и угрюмо отсекали даже детскую площадку от ненужных визитов. Меня гвардейцы Гордеева срисовали быстро, и никто не попытался преградить мне путь. А вот бегунью, чей маршрут мог пройти мимо графа, завернули. Девушка спорить не стала, хоть и проявила недовольство, которое оставило телохранителей равнодушными. «Илья Александрович», — поднялся Гордеев мне навстречу, когда я подошел, протянул руку. Лысый мужчина лет 50, с аккуратной бородкой, глаза внимательные, живые и невероятно ясные, я бы даже сказал яркие. Передо мною стоял неглупый человек. «Рад, наконец-то, увидеть вас воочию. Я Александр Григорьевич Гордеев. Очень приятно. Хорошее рукопожатие, крепкое. Прежде всего, поздравляю вас, Илья Александрович. Примите мое восхищение. Одолеть в бою мастера дуэли в вашем возрасте – это что-то невероятное. По всему уезду ваше имя гуляет. Многие обратили внимание. Я не исключение. Даже не думал, что господин барон мог так закончить. Мне казалось, он непотопляем. О чем вы хотели поговорить, Александр Григорьевич?» Мягко ушел я от выражения восхищений. «Не люблю я их. Садитесь, пожалуйста». Он степенно опустился обратно на лавку, огладил бородку. Я устроился рядом, и граф повернулся ко мне. «Илья Александрович, я хотел с вами очень серьезно поговорить о ситуации, так неожиданно сложившейся в наших краях, о том, как дела с сопряжениями шли прежде и как они могут пойти сейчас». Он убедился, что я внимательно слушаю. «Илья, я буду с вами предельно честен и откровенен, потому что мне кажется, что вы не по годам умны, однако можете не понимать специфику по борьбе с потусторонним». Я удержался от улыбки. «Конечно, куда уж мне. Ситуация со Свиридовым была сложной, но контролируемой. И мы, скажем так, находили общие линии соприкосновения. Сейчас диспозиция сил значительно меняется. Меняется непредсказуемо, и нам надо бы обговорить сложившиеся условия. Признаюсь, разговор этот должен был состояться еще до смерти барона, но как сложилось, так сложилось». Гордеев степенно достал золотой портсигар, выудил сигарету, посмотрел на меня придирчиво, но предлагать не стал. Красиво закурил, выпустил дым носом. «Изначально в моих планах была беседа с князем Обуховым, однако что-то подсказывает мне, а я верю своим предчувствиям, что главный в вашей сложившейся команде именно вы. У нас партнерство, а по ситуации со Свиридовым, по-моему, она была просто постыдной», — не согласился я. «Печально, что ни у кого не хватило духу прекратить ее раньше. Такое мнение тоже существует, однако своя логика в стратегии барона была, поверьте. Что именно вы хотите обсудить? Правду каждый выбирает для себя, у графа она, определенно, отличалась от моей. К общему знаменателю в таких разногласиях часто доходит до дуэли. Сейчас, Илья Александрович, я уже в процессе», — крепко затянулся Гордеев. На меня он смотрел внимательно, без насмешки, но как-то уж слишком изучающе, будто бы прикидывал, не теряет ли время со мною. «Вы же заметили, что за последние недели появилось несколько зон, одна за другой, с досадно небольшими интервалами. Думаю, заметили. И это как раз и есть чрезвычайная ситуация, Илья Александрович. Вы, в силу недостаточного опыта, можете не знать некоторых законов возникновения сопряжений, поэтому я бы хотел просветить вас на этот счет. На всякий случай, я не стал его перебивать. Видите ли, Илья Александрович, если закрывать порталы так, как это делали вы с княжичем Обуховым, то это делает жизнь людей только хуже, потому что новые порталы будут возникать чаще. Если в неделю закрыть 7 зон, то будьте уверены, появится еще 7 вскоре. Вот на примере, вы лично закрыли 2, с княжичем Обуховым еще 2, верно, в кратчайшие сроки. Из-за этого мы получили новые разрывы, которые затронули новые территории и нанесли ущерб новым родам. Вы хотите сказать, что мы слишком интенсивно боремся с демонами? Понимающе улыбнулся я. Я бы не смог сказать лучше, Илья Александрович, оживился граф. Возможно, наша беседа пройдет гораздо лучше, чем я ожидал. Вы абсолютно правы. Да, Свиридов чрезмерно затягивал с закрытием зон, но это было меньшее зло. Вы будете удивлены, но его работа несла благополучие уезду. Бригады барона участвовали в организации оперативных групп, вроде той, с которой вы познакомились во время прорыва неподалеку отсюда, в школе. Команда Борзова, помните? Я кивнул. Значит, люди Гордеева не жили в постоянном дежурстве и их так или иначе поддерживали свиридовцы. Интересный факт, логичный, но мне неизвестный. А что теперь происходит с оперативными группами? Спросил я. Вот здесь и начинается сложность, Илья Александрович, горестно вздохнул Гордеев. Вот потому мы с вами здесь и сидим. Повторюсь, Свиридов был человеком сложным, но пока он был здесь, я мог быть уверен, что внезапные прорывы в черте города будут оперативно закрыты, даже если группа Борзова находится на отдыхе. Теперь все сложно. Вы слышали про гибель группы Волкова? Я мотнул головой. Золотая зона. Одна из самых талантливых групп Свиридова была, вошла и, неожиданно, погибла. Огромная утрата для уезда. Несколько семей потеряли лучших своих сыновей. Наше общество утратило могущественных демоноборцев. Такая трагедия в провинции особенно ужасна. В Петербурге или же Москве найти замену просто. Здесь, он покачал головой, здесь же мы потеряли людей, которые так нам необходимы. И если внезапно в черте города возникнет разрыв, может оказаться так, что против демонов придется пускать простых солдат, так как свободных одаренных не осталось. Потери будут ужасные. К чему вы клоните, Александр Григорьевич? Как вы знаете, у меня есть некоторый опыт координации демоноборцев. Он аккуратно затушил окурок о стоящую рядом урну. Успешный и прибыльный, хмыкнул я про себя. Знаю, видел, чем вы тут занимаетесь. Слышал, что про вас в группе Борзова говорили. Все ради денег, да, но красиво прикрыто какой-никакой. А идеи, сейчас я встречаюсь с теми демоноборцами, кто остался неудел после смерти Свиридова. Пытаюсь, скажем так, заполнить возникшую пустоту. Это просто необходимо для обеспечения безопасности в уезде. Жизненно необходимо. Он мягко улыбнулся. Поэтому, я хотел предложить вам поработать со мною. У вас есть сила, энергия, удивительные таланты, а у меня есть опыт управления. Если в Пушкинских горах будет одна большая организация, а не пара десятков разрозненных бойцов, то добиться мы сможем куда большего. Так всем будет проще. И вам, и мне. Уезд вздохнет свободно, и каждый дворянин будет понимать, что мы придем на помощь как только сможем, и разрешим любую его беду. Глаза Гордеева горели. То есть вы хотите стать на место Свиридова? Нет, Илья Александрович, почти оскорбленно помотал головой граф. Совсем нет. Конечно, за свои хлопоты я буду просить некоторые отчисления от всех участников организации, но доводить зоны до красного уровня я, конечно же, не стану. Под честное слово, да, насмешливо улыбнулся я. Почему же? Все будет оформлено через трудовые контракты. Образец я пришлю вам, и ваш нотариус сможет с ним внимательно ознакомиться. Я правовой человек, Илья Александрович. Понимаю вашу подозрительность. В юности я сам видел в старших лишь глупцов и подлецов. Я промолчал, увы, но мне заметно отсутствие энтузиазма в вас, заметил Гордеев. К сожалению, да, поверьте, я не позволю повториться схемам, которые позволял себе Свиридов. Однако не могу вас не волить. Если вам не будет интересно наше сотрудничество, то воля ваша. Просто запомните то, что я сказал о постоянстве зон. Чем больше вы их закрываете, тем чаще они появляются. Никто никогда не закроет все порталы, увы. О, вот тут он был неправ. Потому что я знал, как оно работает, и собирался их закрыть. Расслабьтесь, Илья Александрович, обезоруживающе улыбнулся Гордеев. Ваша война окончена. Теперь впереди только простая жизнь провинциального городка. Жизнь законная, справедливая. Не ждите от меня зла, прошу вас. Я хороший парень, я хмыкнул. Все так про себя думают. Плохие парни тоже. Да и отсутствие Свиридова совсем не решает все мои проблемы. Напротив, стало еще веселее. Глава 5. Главным итогом моего общения с Гордеевым стала простая истина. Свято место пусто не бывает. Граф тупо хотел забрать себе этот удивительный рынок демоноборчества, так не кстати оставленный предыдущим заводилой. Неважно, какие у Гордеева на самом деле были мотивы. Иметь заработок с команд или же драть взнос из дворянского собрания за охрану от демонов. Может, все сразу, одно другому не мешает. Но я тут не собирался открывать бизнес и делать бабки. Я тут, чтобы оставить пожирателя звезд без еды и пока, будем честными, вместо неистовой борьбы тупо топчусь на месте. Потому что люди всячески мешают мне их спасать. Машину Лизы я оставил на парковке у магазина, в Посадниково. Решил пройтись пешком и, заодно, продолжить свой марафон телефонного общения. Заодно по полкам может все само раскидается. Немного выпал я из жизни, пока княгиню латал. Я запарковался так, чтобы никому и в голову не пришло запереть машину. Впрочем, после той Анжелы уже ни в чем нельзя быть уверенным. Зашел в точку кофе, заказал 2 капучино. Порадую девчонок. Уместил стаканчики в картонные держатели и набрал Андрея. Добрейшего тебе денечка, княжич, сказал я, переходя дорогу, и благодарно поднял руку пропускающему меня москвичу. О, Илья, славно услышать тебя, ибо как раз мыслил я набрать твой номер. Несколько вестей у меня есть, важных, разных, обрушился на меня Андрей. Ну, вот и славно, жги. Прости, Илья, не понял княжич, а затем их трубки донеслось протяжное. А-а, уразумел, жгу. Имел пару полезных я бесед, Илья, и, к скорби моей, пару бесполезных. Кажется, мне удалось договориться с Староверовым-младшим. Это полезная или бесполезная беседа была, уточнил я весело. Полезная, Илья. Слышал про него только хорошие. Но он работал со Свиридовым прежде. Что, как ты сам понимаешь, обычная история почти всех воинов Пушкинских гор. Так вот, мое предложение его заинтересовало. У Михаила есть опыт серебра, ранг подмастерье, но он считает себя скорее поддержкой, а не полноценным бойцом. Усиление мощи дает, немного в лечении разбирается. Поддержка это хорошо. Ты не спросил его, почему он ушел с предыдущего места работы? Максимально серьезно поинтересовался я. Пауза. Илья, я не очень тебя понимаю. Связь, наверное. Я же сказал, что... Продолжай, вздохнул я. Настроение было хорошее, хотелось шутить, веселиться. Да и забавно это, когда такой внимательный подход к кандидату. Обухов аж собеседование провел. Ишь, шельма. Ладно, хватит хохмить, это же Андрюша. Княжич прямо вжился в важность дела, и это изумительно. Может, граф Воронцов и правда за него потом дочку отдаст. Да и мне куда ни плюнь, большая выгода от инициатив Андрея. Так что главное не вспугнуть моего новоиспеченного генералиссимуса. Прости, что там еще про него скажешь? Хорошо, немного растерянно произнес Андрей. Миша показался мне честным. Ничего плохого про род Староверовых сказать не могу, так что, я бы позволил ему примкнуть к нашему отряду. Он готов на проверку сходить в какую-нибудь зону, на нас посмотреть, да собою похвастаться. Что ему сказать, куда мы пойдем? Вот так вот сразу и пойдем. Рановато, в юноша, ибо надо всех посмотреть. Вслух я сказал, давай дальше, Андрей, выложи мне все полезные беседы, от них и танцевать станем. Хорошо. Так, что еще было полезного? Ага, вот, еще со мною связался господин Гордеев. Этот тот граф, что на контракте группу Борзова держит. Хм, и чего хотел этот мощный муж? Предлагал мне, как лидеру нашего тандема, принять решение о присоединении к его организации? Княжич хихикнул. Я его уведомил, что ни в коей мере не являюсь предводителем союза. Однако сие не остановило намерений. Со мною граф тоже общался, признался я. Как тебе его идея? Вкратце, это свиридовщина. Все, что уходит в монополизм, обращается потом в химеру. Илья, поверь мне, я попросил его выслать контракт на изучение, отправлю его Паше Кривенко. Хочу осознать степень порядочности. Может и правда хочет добра людям. Предположу, что будешь разочарован. Что еще? С Пашей говорил, с Ивановым. Он говорит, что последний хранитель был очень странным. Напомнил, чтобы мы о нем не забыли в следующее наше мероприятие. Непостижимо, как ты так ловко выдернул его из прострации. Но это прекрасно. Граф Иванов прекрасный воин. Мы готовы к серебру, я считаю. Погоди пока что. Под ногами заскрипела каменная крошка. Над головой сокрылись зеленые своды кленовой аллеи. Что там с купцом? Тихонов, вроде бы. Ах да, Тихонов. Да, точно. Слушай, ну там очень жадная картина может получиться. У него бронзовая зона рядом со складами отворилась. Уезд снова соседний, а там собранием нормативы введены, и никто из демоноборцев пока за зачистку не взялся. Маршруты торговые страдают, большие издержки, а предлагает всего 1500 рублей за закрытие. Деньги вроде бы хорошие, но после сопряжения Юшкиной как-то, ну мало, пусть поищет тех, кому это интересно. Да, мало, согласился я. Что ты там про монополизм говорил, кстати, что-то нехорошее, да. Княжич тяжело вздохнул в трубку. Виноват, сам не заметил. Тогда принимаю предложение, не торопись. Скажи ему, что 4000 и тогда по рукам. Хотя я бы сначала посмотрел, куда он вообще нас сватает. Говорил, что все очень просто. Вошли и вышли. Дел на 20 минут. Я хмыкнул. Где-то уже слышал подобное, и ничем хорошим такой неосторожный оптимизм не закончился. Говорить он может что угодно. Рассчитывай на лучшее, готовься к худшему. Считай по 1000 на брата, и все будет хорошо. И сбрось мне номер зоны Тихонова. Тоже посмотрю, в чем там дело. Староверова учитываем, по-деловому уточнил Андрей. Почему нет? А что за нормативы там в уезде? Я остановился под кленом, оглядывая пустую аллею. Внутри пробудилось тревожное ощущение слежки. Опять астральная проекция моего таинственного опекуна. Я прикрыл глаза, концентрируясь. След присутствия был совсем рядом, но он стремительно развеялся. За мною точно кто-то следит. Кто? Претендент? Я усиленно делал вид, что увлечен разговором. Мое внимание вспугнуло соглядатая, и уловить его отпечатки не удалось. Но все же вряд ли это был опекун. Того чародея я быстро нащупал и даже изучил. Этот же на простое колебание силы сразу по тапкам дал. Обухов все это время что-то говорил, и я его прервал. Повтори еще раз, отвлекся. Про нормативы. Хорошо, послушно согласился княжич. Но это приблизительно то, что Гордеев мне рассказывал. Нельзя закрывать зоны так часто, будет много проблем. Люди проклянут. Те, на чьих землях новые сопряжения возникнут. Возникнут, закроем, что за беда-то? Есть риск напряжения сил, накопления сложности. Имеется мнение, что при агрессивном сопротивлении демоны усиливают новые зоны сразу. Если здесь где-нибудь у Петровского откроется Хибинеевая зона, то это много неприятностей учинит всем. А если Сибиреевая? Насколько я помню, на эти две сразу имперских демоноборцев зовут, и те лицами не крутят. Службу несут исправно, покачал головой я. Да, несут, но долго это все будет, Илья. Пока уйдет заявка, пока ее рассмотрит, пока определят слать оперативную группу, или экспедиционную, разведка, аналитика. Они портал-то закроют, но сколько проблем чуждое людскому роду сопряжение за это время может соорудить, Илья. Сколько страданий принесет, не больше чем бронзовые, Андрей. Присутствия рядом больше не наблюдалось. Затаился преследователь, ладно, разберемся. Я внимательно выслушал ответ княжича. Последствия таких сильных сопряжений многократно тяжелее устранить, Илья. Самозабвенно продолжал тот, где бронзовая зона выжигает почву месяц, Хибинеевая за неделю справится, а Сибиреевая за неделю может в изнанку выродиться. Про изнанку, кстати, здесь вспоминали редко, и очень зря. Конечно, большая часть таких мест в основном Африке. Да там, проклятие. Треть континента уже изнанка, но ведь и в российской тайге захваченных серым миром земель уже хватает, пусть и на порядок меньше. Вот только шутить с этим явлением не надо, как и недооценивать. Изнанка уже полноценная территория серого мира, куда без порталов можно проходить. Настоящий плацдарм для демонов. Там уже ничего не исправишь, только оцепление и постоянный огневой контроль. Вероятность появления таких зон у нас видится мне чрезвычайно низкой, мягко отметил я. Как мне объяснить княжичу, что открытие Хибинеевого портала требует огромных ресурсозатрат со стороны Серого мира, и что местный темный лорд задницу свою уже на золотом сопряжении надорвал бы? Это Мордарт смог бы золотую оформить, но и ему до Хибине, как дочжунга в присядку. Отнюдь, воскликнул княжич. Кажется, в этом споре начинается священная война мнений, вместо этого я решил перевести тему. Дуэль тогда, что ли? Пауза. Илья, очень серьезно сказал Андрей, ты, взаправду, безмерное безвременье, Андрей, чего удумал? Конечно нет, шутка же, ты так серьезно о зонах высшего ранга говоришь, а ведь может, и не увидишь таких никогда в жизни. Не удержался я, прости. Тебе, кстати, привет от Воронцовой, сегодня с ней виделся. Зачем? Очень вкрадчиво и очень уж натянуто безразлично поинтересовался княжич. Виделся, зачем? Были технические вопросы, рассказывать ему о покушении я не хотел. Нечего Обухова впутывать в историю с Беком. Какие вопросы? С нехорошей интонацией продолжил Андрей. Я проглотил аж три шутки, понимая, что на любую из них княжич сейчас адекватно не отреагирует. И стер из памяти один вредный троллиный комментарий. Потому что невинное это личное меня-то повеселит, но совсем не успокоит ревнивого Андрюшу. В делах сердечных и дуэль может быть совсем не в шутку. Так что, сгладив все углы, я сказал, искал артефактора. Познакомился с ее мастером, Алибастровичем. Любопытный мужчина, Альгердасович, машинально поправил княжич. Хороший специалист, на уровне столичных экспертов. Помог, более чем. Так, ладно. Что делаем, Андрей? Беремся за Тихонова, мы как-то незаметно ушли от темы. Что там за нормативы такие? Закрытие зон разрешаются только в оранжевом статусе, сказал княжич. Но это касается только местных. Мы же сторонняя команда. Нам не обязательно обращаться в местное дворянское собрание за разрешением. Так что мешает тогда нам закрывать там по зоне в день? Страхов перед хибением у них поменьше будет. Я вслушивался в дыхание силы вокруг. Наблюдатель не появлялся. Так, надо идти. Кофе стынет. Первая церковь может прийти, говорил в телефоне Андрей. Может администрация дать о себе знать и вынести запретительное распоряжение на наши сигнатуры. Здесь же не лишенные ума организации столуются. Что-то в дела Свиридова они не лезли, эти не лишенные ума организации. Потому как, если случались серьезные ситуации, то барон их решал быстро и малой кровью. За это ему все прощали, я прямо увидел, как корчится княжич. Ух, как его задевает былая несправедливость. Хорошо, что господин Свиридов больше не с нами. Спасибо тебе за него. Ой, брось, давай тогда договариваться с Тихоновым. Согласиться на 4000, поедем закрывать. Не согласиться, пусть ожидает местных борцунов, когда бы они ни прибыли. Клиент сам выбирает будущее, верно? Хорошо, тогда я убыл взывать к нему снова. Добро, нас разъединило, я сунул трубку в карман и отлепился от ствола дерева. Солнце сегодня прямо припекало, а под сенью пышной листвы даже свежо было. Так, наблюдатель исчез окончательно, но совсем не как моя тревога в сердце. Мда, жизнь в бегах мне, определенно, была не по душе. Чертов бег, дайте мне только наводку на его истинную личину. Клянусь, я сдерживаться не буду. До дома Васи нужно было дойти до конца парковой аллеи и свернуть на заброшенную тропу. В конце меня ждал заброшенный участок, невысокая изгородь, и дальше уже можно было следы не заметать, потому что там даже бродяги не появляются. Голову мне делает этот интерес со стороны Бека, конечно. Куда как проще было бы доехать прямо до Васи на машине, а, свернув на заброшенную тропу, я снова взялся за телефон, теперь уже набрав Дворкина. Что-то я прям чрезмерно коммуникабелен стал, но этот звонок был последним в списке важных. «Илья», — немедленно ответил урядник, — «ты где? Фигушки, я это кому-нибудь сообщу. Жить пока хочется», — откровенно признался я. Дворкин усмехнулся, произнес, — «да, Илья, наворотил ты дел здесь. Прямо талант, я пока только троих опознал. Из Ростова гости аж. Тут, кстати, первая церковь твою подружку ищет вовсю. Ты их, почему-то, не интересуешь. Это очень странно, скажу я тебе. Я не обижен отсутствием их внимания», пожал плечами я. «Что от Лизы требуется-то? Это ведь штатная ситуация, одаренная убивает напавшего идиота, процедуры же известны. Может мне сразу номер нотариуса своего дать? Кривенко, он мне сам звонит, как чувствует. Натура у них такая, носы длинные, рвать их надо. Ничего себе Павел дает, красавец. А про ситуацию, ты, Илья, в силу своего возраста не знаешь или издеваешься надо мною? Какая, к чертовой бабушке, штатная ситуация?» В тоне урядника послышалась злоба. «Нештатная она. Когда такое происходит, Илья, обычные люди вызывают полицию и ждут на месте, и встречают бригаду поддержки, которая уж точно справится с двумя юными одаренными, раз первая партия боевиков подошла к концу, язвительно поинтересовался я. Идея мне, если честно, не по душе, разумно, но это не отменяет того факта, что вы ведете себя слишком необдуманно. Вы не выше закона, Илья, если его нарушить, то он сурово расквитается. Вы серьезно сейчас, Михаил Семенович? Очень спокойно спросил я, про преступление и суровое наказание. После истории с тем, что тут Свиридов творил, да, Илья, после нее особенно. Хорошо, а то я думал, что шутите, осклабился я, хотел посмеяться. Так, а чего звоните-то? Пауза. Ох, как я люблю ставить людей в тупик. На губах сама собой появилась улыбка. Илья, но ведь это ты меня набрал, ошарашенно проговорил Дворкин. Точно, не переставая улыбаться, сказал я. Хотел узнать, есть ли новости по Беку. Узнал. Можете имена опознанных скинуть, я бы тоже поискал. Это тайна следствия. Михаил Семенович, меня тут пытались убить. Особенно поэтому, Илья, мне не нужно столько трупов в уезде. А если я еще буду держать вас в курсе дел, то, клянусь, есть у меня ощущение, что количество покойников может увеличиться. Ну я же не маньяк, Михаил Семенович. Урядник скептически хмыкнул. Вот засранец. У меня есть несколько покойников, очень схожих по причине смерти, в виде сквозных дыр, в которых эксперты нашли частицы металла и звериную шерсть. Совсем как у двоих убитых на лестничной площадке. А еще совсем как у бойцов оплота в зоне на территории Обуховых. Ты с младшим Обуховым, вроде как, дружен. Да, а что, думаете, это он всех убил? Я знаю, кто этот он, Илья, вздохнул Дворкин. И я очень усердно его ищу, несмотря на интерес начальства. Поэтому не шути про маньяков, не в твоих это интересах. Понял, Михаил Семенович. Но, может, если вы назовете мне имя, то я сделаю все остальное и, может быть, эти странные смерти перекочуют в другой город. Я широко улыбался. Жаль, что он меня не видит сейчас, и жаль, что я не могу лицезреть его физиономию. Должно быть, рот у урядника раскрыт широко-широко, до вывиха челюсти. Таких наглецов в жизни не встречал, Илья. Клянусь, наконец, промолвил Дворкин. Я много видел, но мы через столько прошли вместе, Михаил Семенович. Мы такое вскрыли. Разве одно маленькое имя нам не поможет? Вдруг, после этого, Илья Артемьев принесет вам имя Бека, а то и видеосъемку. Я снова остановился, вслушиваясь в трубку. Там сопели, там думали. Хороший знак. Тарас Владимирович Приходько, буркнул в полголоса урядник. Дальше сам ищи, и учти, за тебя спрашивают. Перестанешь быть осторожным, до 18 не доживешь. Ой, а когда у меня день рождения? Я на миг даже в осадок выпал. Задумался, вспоминая. Все, отбой, надо идти. Дворкин отключился, а я так и стоял на заброшенной тропке с кофе в руках. Черт, а когда у меня день рождения-то? И где мой паспорт? Когда я перебрался через ограду и по узкой тропке вышел к дому Васи, то почувствовал еще одно касание преследователя. Отреагировал стремительно, пытаясь выхватить след из энергетических потоков, но снова опоздал. Он знал, что я его заметил, и, по-моему, специально дал почувствовать свое предчувствие. Маска вернулся. Глава 6. Кофе чуть остыл. Я поставил держатель для стаканов на подоконник, когда разувался при входе в дом. Пахло с кухни отменно. За таким ароматом нужно было идти. И я, разумеется, пошел. Подхватил кофе с собой. На кухне пекла блины Василиса. Ведьмочка стояла у плиты в белом пушистом халатике и что-то мурлыкала себе под нос. Стояла она так, как умеют только женщины. На одной ноге, упираясь второй себе же в голень. Разлив тесто по сковородке, девушка отвлеклась на помешивание в бурлящей кастрюле чего-то тоже вкусного. Борщ, что ли? Неужели действительно борщ домашний, безмерное безвременье? Вася-то натуральная деревенская шеф-повариха. Нет, неправильно. Шеф-поварешка тоже как-то не очень. Изящная, стройная красотка на кухне должна зваться иначе. Шеф-повареса, ну тоже такое себе, хоть не поварка. Я подошел к ведьме, поставил перед ней бумажный стаканчик с кофе. Девушка вздрогнула от неожиданности. Артемьев, ты меня напугал. Соль, сахар по вкусу, подмигнул ей я. Лиза у себя, у меня, фыркнула Вася, но стаканчик взяла. Понюхала и блаженно прикрыла глаза. Правильно спрашивать было, у тебя или здесь? Нет твоей Лизы, уехала. Мне не отчитывалась. Что ты в ней нашел-то? Она ж тупая. Ну зря ты так про нее. Совсем не глупая, а, главное, такой покладистый характер. Это важно, Вася. Хотя, Борщ и блины тоже важно. Я весь в растерянности теперь. Мое сердце остановилось. Вали давай, Артемьев. Вася закатила глаза. На меня такие шуточки не работают. Сказала и осеклась, будто лишний сболтнула. Нахмурилась. Как-то вся приосанилась. На лице проступил румянец и тут же сменился бледностью. «Ты же любишь борщ?» – уточнила Вася. «Я специально для тебя готовила. С говядиной. Неуклюжая метаморфоза. Вася, что за дела?» «Люблю», – осторожно сказал я. «Зови. Я к себе. Ко мне». Тихо поправила Василиса и вздохнула. «Собственница какая?» «На телефон уже наверняка пришло сообщение о зоне, куда нас сватал Тихонов. Если по ней есть информация, то ее нужно использовать». Я завалился на кровать, читая данные на портале из ПАКЗАП. Так, ага, негуманоидное присутствие, насекомые, фу, ненавижу их. Вот только очень хорошая эта штука для серого мира. Достаточно воплотить королеву будущего улья и бросить в прокормленное место. Можно помочь матке и нарыть ей тоннелей, потому что вначале она будет легкой добычей. Но если место сытное и закрывают его неторопливо, то улей может разрастись, и тогда могут быть проблемы. Кстати, в этой постоянной возне в мире демонов, я недооценивал значимость таких вот вторжений. Сначала выживал, а потом был занят более глобальными вопросами, чем закладывать людям такие вот мины. Век живи, век учись. Сейчас, если переметнусь на другую сторону, опыт надо будет учесть. Затрат все-таки поменьше будет, а выхлоп хороший. Ладно, что тут у нас? Зона открыта 2 недели назад. Вряд ли улей сильно разросся. На 20 минут дело. Конечно, не тянет, но и сложностей особенных не вижу. Так что почему бы и не заскочить туда, заодно пусть Андрей поиграет в управление людьми, пригодится в будущем. Я полазал по сети, на всякий случай более детально изучил Староверова. Результаты меня в целом приободрили. Если отмести участие в делах Свиридова, и, надо сказать, он также был среди тех, кто бронировал слоты, когда барон с нами бодался, то все вроде бы неплохо. В скандалах не замечен. Участник местного клуба спортивного ориентирования под названием «В чащу без дара». Налицо вроде приличный, в социальных сетях пишет без ошибок, хотя явный перебор с улыбающимися рожицами, сердечками и прочими веселыми картинками. Обычный парень, короче, вряд ли с ним будут проблемы. Так, а чем это я вообще занимаюсь, у меня же есть имя. А когда у мужчины есть имя, он сделает все остальное. Я вбил в поисковик Тараса Владимировича Приходько. Пусто. Нашлись все комбинации Приходько-Тарасов, но ни один из них не являлся Владимировичем. А говорят, что в сети можно найти все. Правда, те же люди говорят про несколько уровней сети, и мне, когда-то в прошлом бывшему повелителем демонов, было чуточку страшно погружаться ниже главного. Ладно, нет ничего и жаль. Однако ставить на поиски в сети у меня и в мыслях не было. Для таких работ есть прекрасная ищейка. Я посмотрел на княгиню. Она сидела на подоконнике окна, с книжкой в руках, и зачарованно скользила взглядом по страницам. Короткое платье законам физики не подчинялось, но бедро красиво оголяло. Спустя пару секунд я вдруг понял, что любуюсь на фигуру призрака. Гормоны, что ж вы делаете? Сначала это горе-парковщица, распалившая юный организм. Теперь любуюсь на энергетический слепок погибшей в далеком будущем женщины. Как непривычно, когда подобное на мозги влияет. «Соберись, зайка», — сказал я. Княгиня с изумлением обернулась, ткнула себя пальцем в грудь, мол, я, да. Она легко и грациозно спрыгнула с подоконника. «Я же повернулся на бок. Задача тебе стоит непростая. Надо найти одного чудака. Тарас Владимирович Приходько. Для начала поищи все, что на него есть в местной полиции. Сегодня его в морг привезли. С ним было 5 товарищей. Мне надо узнать, кто их прислал». Княгиня покачала головой, с уважением и скепсисом одновременно. «Я сразу сказал, что задача непростая, но они пытались меня убить». Напарница сурово нахмурилась. «Приехали из Ростова. Мне нужно найти на них все. Где жили, работали ли официально, какой номер страховки. Можно найти выписку из налоговой службы или же адрес фактического проживания. Что там еще пишут?» Она с самым серьезным видом кивнула. «Сначала дуй в морг, потом в Ростов. Я ищу Бека, человека, на которого работал тот ублюдок, что нас чуть не угробил». Княгиня улыбнулась, вопросительно подняла брови, дескать, «все, спасибо», — добавил я. Призрак тут же исчезла. Так, эта машина заработала. Я перевернулся на живот. За глазами поселилась тяжесть недосыпа, мысли путались, текли вяло. Немножко полежу и все, и дальше пойду. Илья, меня коснулась чья-то рука. Я открыл глаза и удержался от немедленной атаки. Вася. Девушка стояла у кровати, нарядная, даже накрашенная. Рыжие волосы расчесаны и красиво спадают на плечи. Собралась куда-то, нормально так, сама в розыске, и туда же. Эх, молодежь, сколько я спал, не знаю. Ты просил позвать на борщ, мягко улыбнулась она. Он готов, от нее пахло духами. Точно на свидание решила двинуться. Просто так не наряжаются, хотя наряд довольно откровенный. А если хочешь сойти за приличную, то в таком виде на первое свидание не ходит. Или там уже не первое. Ой, не мне лезть в ее отношения. Легко поднявшись, я оправил рубаху. Ведьма смотрела на меня очень пристально. Слишком пристально. Глаза словно потемнели. «Борщ это прекрасно», — сказал я. Вспомнил. «Ты мне писала, говорила, что нужно поговорить». Она кивнула, но чуть вздрогнув, будто борясь с сомнениями. Затем гордо вскинула головку. «Идем, расскажу». Я прошел в столовую, скрипя досками пола. Пахло изумительно. Желудок тут же заурчал. Демон мне кое-что рассказал про амулеты, очень любопытное. Можно заряды восстанавливать, можно усиливать. Могу показать. Где твой? Ты говорил, что есть один. Я сел за стол, напротив тарелки, в которой олел борщ и белело пятно сметаны. Как же прекрасно это выглядит. Как пахнет. Я сглотнул слюну, вытащил из кармана амулет. Бери. Что еще полезного узнала? Да так, он не очень-то разговорчив. Попробуй. Чеснок нужен? Чеснок не нужен. Я взял ложку, зачерпнул суп и с наслаждением отправил в рот. Наваристый, с кисло-сладким вкусом. Почти божественно. Ни кипяток, ни холодный. Мясо оказалось такое нежное. Кое-какой минус в блюде нашелся, но, разумеется, о таком вслух не говорят. Особенно о таком. Вася, я тебя обожаю. Восхитился я и аккуратно заработал ложкой. Ведьма села напротив, наблюдая. Такая серьезная, словно экзамен сдавала. Ну-ну, просто богиня кулинарии. Всю жизнь мечтал. Вот где твое признание, Вася. Не тяни улыбки. Василиса молча чего-то ждала. И я знал чего. Потому что после первой же ложки в кармане треснул колдовской амулет от яда, истратив один заряд. Не надо считать меня за паранойка, но сила привычки такова, что если у тебя есть защита, то никогда с ней не расставайся. Мир коварен, я сам отравил многих в сером мире. Но Вася, безмерное безвременье, я разочарован, очень разочарован. Что она задумала? Я делал вид, что наслаждаюсь супом, но при этом тщательно анализировал запах и вкус отравы. Точно не смертельное, этот аромат я бы почувствовал сразу и не стал бы изображать из себя невинную овечку. Что-то другое. Но что? Ох ты ж ежик. От удивления я чуть не сбился со счету. У меня в карманах было 3 амулета, и, по-моему, уже тихонько щелкал 3-й. Стоять, стоять. Будет обидно ошибиться в расчетах и проглотить то, что было обильно растворено в супе. Такой вкуснющий и неожиданный яд. Обидно. Очень обидно, Вася. Не ожидал от тебя. Что такое? Я потянулся к вороту рубашки, ослабил его, изображая жар. Что? Это со мною. Она печально улыбнулась. Сказала. Встань. Я медленно встал, будто послушная кукла. Сядь. Ну не очень интересно у нее с приказами, но хорошо. Вроде не сложно. Ведьма кивнула и принялась расстегивать пуговицы на блузке. Задумчиво, чуть смущаясь. Мордарт не верил в то, что ты так попадешься, сказала она. Говорил, что это невозможно. Я молчал, жадно наблюдая за тем, как Вася раздевается. Неторопливо, плавно и как-то. Собрана она явно готовилась. Вот только зачем наряжалась, то зелье, что в меня безуспешно влили, сработало бы даже будь она кривой старухой. Смесью Василисы была ядреная. Подавление воли, возбудитель, приворот. Прямо ударный коктейль. Но ты же мальчик, необычный, одаренный, но мальчик. Это многое упрощает, мелодично проговорила ведьма. Она абсолютно нагая обошла вокруг стола. Идеальная фигура, крепкие бедра, тонкая талия, высокая грудь. Очень хороша ведьмочка, и вот за что ей такой подарок от природы, и колдовские таланты и внешность одновременно. Ой, ладно, чего сетовать, сейчас грядет интересненькое. Я не торопился. Обряд, который Василиса собиралась проводить, мне был знаком. Он приятный для того, кто в нем участвует, но после него воля будет подчинена ведьме окончательно. Правда, одно но, в крови жертвы должно находиться действующее вещество, а во мне, после работы оберегов, ничего вредного уже не наблюдалось. Так что здесь-то ты и прокололась. Здесь-то Мордарт и оказался прав, когда говорил, что я на это не куплюсь, ёшкина кошка. Получается, Вася хотела сделать из меня раба, восторженного раба, вот ведь, зараза, мда, и ведь серьезно подготовилась, ведьма, ничего не скажешь, ингредиенты сложные, не у каждой хозяйки на кухне есть, и заклинание серьезное. Князь Падали нашептал, она приближалась, и в горле пересохло, ох как же хороша, плавные линии, молодость тела, грация движений, даже хорошо, что Вася решила проводить обряд по-взрослому, мне это сейчас, определенно, надо, а так, без кровосмешения, на чистой смеси, мощи бы хватило на пару дней, не больше, за это время, конечно, она бы оторвалась приказами, но потом все бы выветрилось и я вернулся бы в свое обычное состояние, что, очевидно, не входило в планы предательницы. Обидно, Вася, очень обидно, твои бы таланты да в полезное русло, скоро все закончится, успокаивающе сказала девушка, остановившись напротив меня, хотя сама нервничала, боялась, что не получится, или, может, у нее еще не было опыта. На что же ты пошла, Вася, ради власти надо мною? Она медленно села мне на колени, подставив грудь для поцелуя, и я не сдержался, не смог, несмотря на негодование, пока стоит помолчать, ведьма находится в состоянии триумфа, и может наговорить разного, надо же послушать, да и, чего греха таить, я ее хотел, а кто бы не хотел в такой ситуации, ты ведь знаешь Мордорда, тихо сказала она с улыбкой, склонилась, для поцелуя, я непослушными губами ответил, да, ничего себе новости. Мордорд, она же продолжала, и он тебя знает, он очень хорошо тебя знает, расслабься, сейчас все будет хорошо, тебе даже понравится, ты боишься? Нет, хрипло выдавил я из себя, пусть продолжает, во всех смыслах, мозг пока работал, но пробуксовывал из-за возбуждения, он владеет этим демоном, он говорит со мною через него, говорит, что ты важен, ты ему нужен, он обещает мне знания, такие, за которые продают душу, но для этого ему нужен ты. И я дам ему тебя. Ее руки скользнули к моей ширинке, и уже через несколько секунд она стала медленно покачиваться на мне, продолжая нашептывать. Вася прикрыла глаза, и сквозь прерывистое дыхание начала читать заклинание, то самое, которое и должно было меня поработить. Я же улыбался, наблюдая за обрядом. Она, наконец, замолчала, сосредоточенно двигаясь и полностью погрузившись в процесс. Я не торопился, а когда понял, что она чуть устала, то поднялся с ней на руках, отнес в кровать, я не давала команды, ахнула она, остановись, Вася, Вася, я отнес ее на кровать, и, глядя в изумленные и где-то даже испуганные глаза, продолжил уже сам, ведьма не сопротивлялась, не вырывалась, либо сама завелась, либо считала, что обряд надо довести до конца, у нее же опыта в таких делах точно нет, и она еще не поняла, что все кончено, она, будто бы, закрепляла чары. Предательница. Я снова почувствовал злобу. Хотела сделать из меня послушную куклу. Какая ирония. Ты оценишь ее чуть позже, Вася. Чуть позже. Я ведь к тебе со всей душой отнесся. Хотя, может, так оно и лучше будет. Безопаснее для всех. Я осторожно изучал ее контур, нажимая там, чтобы ведьма стала более сговорчивой. Расскажи про Мордорда, сказал я, видя, что страх из глаз уже ушел. Расскажи все. Мордорд в меня не верил, он ах, я нужна ему, и ты не знаю зачем да, боже, молодой организм быстро доходит до точки, но он также быстро восстанавливается, я изучал контур Васи, раз за разом повинуясь ее просьбам еще, ведьма не говорила нет, желая сделать из меня раба, она сама попалась в ловушку, и теперь, когда я спрашивал, ведьма отвечала сразу, и говорила, первые признаки изменения контура в сторону одаренности появились уже на третий раз, а после четвертого я сказал, хватит, кто знает, как это теперь по ведьме ударит, с Лизой было не так резко, и то она пару дней провалялась, ведьма смотрела в потолок с улыбкой и переводила дыхание, по-моему, она начала понимать, что произошло, губы дрогнули, кончики опустились, ты знал, сказала она тихонько, ты обо всем догадался. «Ты знал про обряд?» Я кивнул, с жалостью глядя на девушку. «Да, теперь она в моей власти, но...» «Предательство есть предательство!» Мордорд был прав. «Ты не попался!» «Попалась я!» «Еще кивок!» «Можно было бы ее и убить теперь!» «Просто за то, что она сделала!» Внутри закипала злость. «Но...» «Через ведьму я мог понять этого поганого князя Падали!» «Очень близко он ко мне подобрался!» «Так откуда он про меня знает?» «Спросил я...» коснувшись пальцем ее груди, медленно провел от соска к ключице, скользнул на шею. «Не знаю, он говорит странное, говорит, что боролся с тобой и ты победил, ты отправил его во тьму, как и многих других, он говорил, что ты хочешь убить Бога, и что ты на самом деле убил его, в будущем, может быть он пророк, я не слушала, я хотела знаний, которые у него были». Она так и смотрела в потолок, с опустошенной улыбкой. «Мне так стыдно», вдруг призналась она. «Почему мне так стыдно?» Я молча поднялся, оделся. «Вот оно как получается. Мордард знает о пожирателе. И это не так удивительно, для демонов весьма банальное знание. Удивительно то, что он знает о моей победе, о смерти голодного бога. Откуда и зачем ему я в пусть покорном, но живом виде? Он союзник, что ли?» Ведьма рассказала мне о том, что именно князь Падали заряжает местные зоны, что он хочет выбить всех местных демоноборцев и начать перевод этих земель в изнанку, и я должен ему помочь, здесь, на этой стороне, и когда я сделаю то, чего хочет Мордард, то я должен буду вернуться в Серый мир, дескать, вместе мы сделаем то, что сделать нужно, что у него есть план, но для этого ему нужны эссенции, и нужен я, ну его нафиг, Вася должна была связать нас друг с другом, управлять мною, отправить в Серый мир, чтобы я служил Мордорду в его целях. Мда, выходит, я сам бросил Василису в его объятия, когда связал с портальным демоном. Впрочем, это не значит, что я ее хоть как-то извиняю за это. Мне нет оправдания, сказала ведьма, села в кровати, глядя на меня сквозь слезы. Неожиданно, нет оправдания, но прости, я все искуплю, все. Контур ее уже изменился. Если в первый раз меня вели гормоны, то остальные акты я совершал уже полностью погрузившись в работу и теперь лицезрел результаты своего труда. Не рой другому яму, сам потом прислуживать будешь. Одевайся, и сделай мне нормальный борщ. Она мигом выпорхнула из кровати и вскоре заскрипели доски в столовой. Зазвенела посуда. Я подошел к окну. Мордард, что получается, в итоге? Я перетащил из будущего не только княгиню, но и одного из князей Падали. Да, но как, он ведь был давно уже мертв на тот момент. Прикрыв глаза, я почти полчаса рыскал в океане поглощенных эссенций, разыскивая сущность павшего князя. Не нашел. Вот только совершенно точно после смерти Мордорда я забирал ее. Ёшкина кошка, сколько еще таких вот сюрпризов выбралось в момент моего заклинания. Кто еще сохранил память? Короче, эти новости все усложняют. Еще больше. Посылы выбравшегося из небытия князя Падали меня не прельщали. В Серый мир я не вернусь, разумеется. Там нет вкусного чая, и от серости меня мутит. Второй раз по пути убей их всех я идти не хочу. Так что князь зря на меня рассчитывает. Однако резко рвать с ним контакты я не буду. Мордард может быть полезен. Ведьма может быть полезна. Все могут быть полезны, если их правильно приготовить. Глава 7. Рурупи осторожно прошел по доскам, оставляя пыльные следы. Добрался до небольшого витражного окошка и, на цыпочках, выглянул наружу. Повернулся ко мне. Глаза демоненка сверкнули. «Моя комната?» – удивленно спросил он. «Весь моя». Я залезть наверх не рискнул. Остановился на последней ступени лестницы. Она и так-то еле выдерживала мой и так-то не слишком уж большой вес. Каждое движение вызывало такой скрип, будто бы срок лестницы уже пришел, и на пороге ее уже ждала костлявая смерть с обязательной косой, или деревянная, в данном случае, твоя, охотно кивнул я, пора уже зверьку обретать свободу, меня эти звуки ужастиков из планшета порядочно утомили, а никакие наушники на голове демоненка не держались, скрывать больше ничего не нужно, все жители этого дома служат мне, и это хорошо, так что Рурупи отправился в ссылку на чердак, и кстати, я же научился набрасывать на обитателя серого мира небольшую маскировочную завесу, поэтому здесь, в самом темном месте дома, ну, за исключением подвала, малышу будет легко затеряться. Тень теперь его пристанище, а еще мой псарня. В углах старого чердака удобно устроились по одной собакоподобной твари. С утра создал, вспомнив о них. В старые недобрые времена бодался с одним князем тьмы, у него целая псарня была с подобными тварями. В мирном состоянии они были похожи на щеночков лабрадора, но в боевом режиме, а их и создавали, разумеется, для боевого применения, превращались в лютых монстров, вон, как будто из фильмов Рурупи, особенно хороши против чародеев, но и простую пехоту, если надо, на клочки порвут, подбери им мелодию, попросил я демоненка, пожалуйста, они теперь наши защитники, пусть поживут подольше, «Ладно», — Рурупи кивнула и, вцепившись в планшет двумя лапками, пошел куда-то вглубь заваленного хламом чердака. Демоненок вообще ничем, кроме своих ужастиков, не интересовался. Ел, спал, смотрел. Повторить до безумия. Ну, пусть так, все-таки для него это лучше, чем рисковать собственной шкурой и по зонам демоноборцев гнобить. Безопаснее, полезнее. Как Рурупи, так и мне. Я спустился обратно. Вася придерживала лестницу, глядя на меня как ждущий команды преданный пес. «Убери». Дальше я двинулся вдоль стен, проверяя магические ловушки. Дом Василисы превратился в крепость. Ведьма, кстати, с энтузиазмом отнеслась к этой идее и насажала вокруг дома несколько своих силков. Интересно будет, как сработает ее талант к колдовству и мощь дара. Вполне возможно, что будет бомба. После магических ловушек я вышел на улицу, обойдя заборы. Сигнальные чары тоже в порядке. И это все не было результатом каких психических проблем, внезапно развивших во мне последнюю стадию паранойи. Совсем нет, это разумная осторожность. Тот взгляд невидимого преследователя из головы не шел. Просто так демонстрации в стиле «я тебя вижу» не устраивают. Когда такое делают, то хотят показать, что ситуация контролируемая, что игра продолжается. А раз так, то совершенно точно рано или поздно сюда нагрянут гости. Праздно ждать их визита я не собирался, потому что леший знает, что на уме у этого соглядатая. Тикать с города даже не думал, потому что, во-первых, с хрена ли, и, во-вторых, а куда? Закончив ревизию, я довольный собой вернулся в дом, прошел по скрипучему полу в столовую. За укрытым белой скатертью столом, напротив вазы с полевыми цветами, пила чай Лиза. Она мечтательно улыбалась, глядя в окошко на цветущий жасмин. От кружки поднимался порог. Не краснодарский чай, конечно, но набещие, и это шедевр. Надо Васю обучить чайным церемониям. Ну или пусть сама учится. Благо самый мотивированный мною человечек теперь. Грубо получилось, но что уж теперь поделать. Ведьма старалась делать все, лишь бы мне угодить. Свое обращение она будто бы и не заметила. Как, наверное, не заметил бы и я. Увенчайся ее приятный, не спорю, ритуал успехом. Безмерное безвременье, меня до сих пор злило ее предательство. Ну как же так, я ведь за тебя вписывался, спас от первой церкви, а ты? Хочу в кино сходить, сказала вдруг Лиза. Тут новый фильм выходит, про Гагаузскую республику. Люблю исторические, актеры хорошие. Пойдем, я сел напротив, сделал жест Васе, чтобы навела чаю. Ведьма торопливо метнулась к чайнику. От внимания Лизы это не укрылось. «Что же я пропустила, Люш?» – тихо спросила она у меня, кивнув на Василису. «Почему она такая покорная? Не бери в голову», – отмахнулся я. «Кино – отличная идея. Когда? Когда угодно. Ну, кроме моих занятий. Я ведь теперь совершенно свободная женщина. Без работы, без проблем. Вещи свои из интерната я забрала. Теперь думаю, что делать дальше. Может, просто жить? Это ведь не запрещается. Да, правда, я не совсем понимаю, а как это? Но я научусь». Она радостно улыбнулась и снова посмотрела в окно. «Кино было бы очень хорошо», – протянула она. «Пойдем?» «Да, конечно. Я бы еще и в театр заглянул», – согласился я. «Какой тихий и спокойный день. Пусть и в оборонных действиях, а без суеты. По-домашнему. Без едких замечаний вечно недовольной Василисы. Театр это только в Пскове», – тяжело вздохнула Лиза. «Или в самом Петербурге. Я один раз была в Петербурге, в молодежном на Фонтанке. На всю жизнь запомню, как маленькая девочка весь спектакль с открытым ртом просидела. Невероятно интересно. Жила бы там, жила бы театром. Совсем другой мир. Там души много. Можно с вами в кино?» — попросила Василиса. Она осторожно поставила на стол чашку. На блюдечке лежало две шоколадные конфетки и одна клубничная зефирка. Заискивающе улыбнувшись, ведьма отступила на шаг, сцепила руки в замок и опустила голову. «Сама невинность. Или в театр. Я никогда не была в театре. С нами?» Лиза чуть чаем не поперхнулась. «Ты? Ой, прости. Извини, пожалуйста. Просто ты такая, независимая. И тут с нами». Вася торопливо закивала. Наглость из нее прямо убралась. «Моя заслуга или хитрит? Хотя куда ей хитрить-то теперь? Было бы интересно. Люшк, ты как? Она в розыске», — напомнил я. «Да, забыла», — поникла Лиза. Вася тоже посмурнела. Зазвонил телефон, и я вытащил его из кармана. «Номер незнакомый. Добрейшего вам денечка», — привычно воскликнул я. «Илья, я хочу встретиться», — сказал мне женский голос. «Незнакомый, очень рад за вас. А я не хочу, я уже собирался отключиться, как по ту сторону взволнованно воскликнули. «Это Анжела, Анжела Быстрова, с машиной, ты меня помнишь, а во Гошеньки, та парковщица уровня претендент, а то и выше, нашла же как-то, ничего себе, я должна тебя увидеть», безапелляционно заявила мажорка. «Я хочу тебя увидеть, а я вас, нет, не звоните сюда больше». Но, я повесил трубку, что-то слишком много вокруг меня стало одержимых мною дам, надо исправлять этот вопрос, если и обращать, то что-то полезное. Вот какая мне помощь от этой вот Анжелы теперь, еще одна головная боль. Надо было на машину ее вызвать какую-нибудь тварь, или бронемиками изрешетить, но нет, потянуло коварство показывать. «Эх, кто звонил?» – спросила Лиза. «Фанатка», – честно признался я. Бровь девушки красиво изогнулась в немом вопросе. «Тебе не пора на занятия?» – не стал я развивать тему. Лиза посмотрела на часы, нахмурилась. «Да, пожалуй, пора. Так что насчет кино, ты когда заканчиваешь?» «Ой, где-то к 9 вечера. Сеанс будет в 10. Идем, обязательно». Вася горько вздохнула. «Я тут как в тюрьме. Хочу с вами. Первый патруль первой церкви встретим, и ты сразу соскучишься по этому милому домику в деревне», — покачал головой я. «Илья, а разве нельзя что-то сделать, чтобы о ней забыли?» — спросила Лиза. «Жалко же девочку. Пока ничего такого не встречал, но я думаю об этом. Не соврал здесь ни разу. Я вообще честный». Лиза сказала вслух то, о чем я со вчерашнего вечера думал, потому как скоро это будет очень актуально, когда придет время регистрировать сигнатуру. Без регистрации это уже совсем жесткое подполье. Даже серийному убийце, чье имя известно, проще жить, чем человеку с даром без регистрации. А скоро уже, скоро пробудится в ведьме сила. Контур уже воспалился, а значит, пара сеансов, и все, точно все. Может быть, и сама дойдет, конечно. Так, хватит. Думать надо о том, что вот-вот у меня будет две одаренные, с высоким уровнем лояльности. Очень полезное качество, правда, пусть и несколько искусственное. Однако важно понимать, одно дело владеть даром, и другое – уметь им пользоваться. Эту проблему надо тоже решать. Кстати, да, давно хотел позвонить. Я вышел на крыльцо, достал телефон снова, и уже хотел было набрать номер из записной книжки, как снова высветился входящий, опять незнакомый, еще один поклонник, журналист, добрейшего денечка, поинтересовался я, ответив. «Илья Александрович Артемьев», — вкратчиво спросил очередной незнакомец, внимательно и благосклонно. «Ты чего с моей Анжелой сделал, говнюк?» За вкратчивостью проявился гнев. «Ты, говна лепешка, во что ее превратил, тигренок?» — улыбнулся я. «Ты что ли?» — телефон замолчал. Я даже посмотрел на него, убедился, что нас не разъединило. Секунды бежали. «Я тебя закопаю. Да вы достали, грубые, агрессивные людишки. Лопаты такой не найдешь», — вежливо заметил я. «Через час, третий километр трассы на Посадниково. Буду ждать с лопатой. По твоему размеру, гнида одаренная». «Тигренок, ты дурак?» — поинтересовался я. Он бросил трубку. «Господи, как же тяжело с вами, люди. Ну что вы такие звери-то?» Я закатил глаза, покачал головой, и все же набрал заветный номер, ради которого и вышел на крыльцо. «Дело надо доделать. Здравствуйте, Виктория Алевтинина?» — спросил я, когда на том конце ответили на мой вызов. «Илья Артемьев, какой приятнейший сюрприз. Раз вы мне звоните, значит, перестали быть столь категоричны. Могу ли я открыть шампанское?» Первый заместитель по работе с сиротами Имперской академии имени Милонова, мало того, что записала мое имя в свой телефон, так еще и запомнила, кто под ним скрывается. «Приятно, интересно, не лестно ни капельки, но все же баллов ей такой подход к студентам добавляет.